Глава 13. В шаге от дома. В свете фонарика тускло блеснуло. Есть. Очередная растяжка. Уже третья. А они прошли по подземному ходу не больше 30 метров. Ход отрыт в полный рост, свод укреплен сваями и бревнами. Добротная работа, которую вот так в одночасье не сделать. Основательно кукловоды подошли к этому делу. Вот никаких сомнений, что и база, разгромленная командой шамана, была бы оборудована не менее серьезно. В конце концов, это вопрос безопасности. Беда же может прийти не только от невьянцев. Есть еще и горцы. А здесь, неподалеку от Большой, так еще и степняки могут отметиться. Бывали прецеденты. Правда, в пустоши аборигены все же не суются, но... Нет. Справедливости ради стоит заметить, что этот ход все же скорее от княжества. У местных попросту нет средств для штурма укрепленного и до зубов вооруженного хутора. Да что там, по местным меркам самый натуральный форт. Игорь присел, подсвечивая себе динамо фонарем. Сзади помогает волк. Экипировались они по полной, а потому и фонарики при них, и все четыре вала, и бронежилеты, и вообще все, что только может понадобиться. Скрывать что-либо или экономить никакого смысла. Так что все по максимуму. А вот и граната. Укрылась за сваей. Причем не в одиночку, а в компании 5 200-граммовых тротиловых шашек. И чего было здесь гранату устанавливать? Тут ведь расчет вовсе не на осколки, а как раз на фугасность. И суть даже не в том, что в таком тесном пространстве взрывной волной положит всех преследователей на пару десятков метров. Такой заряд попросту обрушит свод и завалит проход к нехорошей маме. А потому вполне хватило бы взрывателя, вставленного прямо в шашку. Поколдовал малость, порядок. У него и на земле еще опыт был, когда снимал муляжи. И здесь успел поработать, обезвреживая очень даже реальные закладки. Словом, и с навыками, и с нервами полный порядок. Потому и управился быстро. Да и чего там было управляться? Убедился, что струна одна, без сюрпризов, и попросту перекусил ее кусачками. К гранате и основному заряду даже притрагиваться не стал. Мало ли что там удумали эти ухари. Вдруг закладка устроена на неизвлекаемость. Им же нужно всего лишь пройти. «Чисто. Двигаем дальше», – объявил шаман и чуть подался в сторону, предоставляя возможность действовать волку. Тот, в свою очередь, вытянул вперед руку со шлангом, на конце которого была закреплена консервная банка. Открыл и тут же закрыл вентиль баллона. Кукловоды использовали их для сонного газа. Этот был пуст, и Игорь решил накачать его обычным воздухом. Мгновение, и из шланга метра на три выметнулось небольшое облако легковесного пепла, извлеченного из жестяной емкости разряжением. «Чисто», – констатировал очевидное волк. «Вижу», – тут же отозвался шаман и сделал несколько осторожных шагов, внимательно вглядываясь в пространство перед собой. «Полностью доверять показаниям пленника – глупость несусветная. Даже если не соврал, он может быть попросту не в курсе всего». А потому группа проверяет каждый свой шаг. Причем не только на предмет растяжек. Те, можно сказать, выставлены на показ, и несмотря на всю серьезность заряда, скорее призваны привлекать к себе внимание. Куда опаснее лучи лазеров, то и дело пересекающих проход. Вот их-то шаман с волком и выявляли с помощью выпускаемой перед собой взвеси пепла. Они уже успели покрыться этой серой пылью с головы до пят, и в носу то и дело щекочет. Но не зря. Две такие ловушки уже обошли. Как их обезвредить, Игорь просто не представлял. «Стоп!» – подал голос двигающийся третьим вирус. «Камера!» Мало мин, так еще и это. Обнаруживать подобные сюрпризы довольно просто. Суть в том, что они все работают посредством радиоволн. Как видно, когда устраивали этот ход, другого оборудования попросту не было. Проводные экземпляры появились гораздо позже, с началом развития Невьянского радио. Ну и переделывать рабочую схему никто уже не стал. Какое-то время сзади слышалась возня устраивающегося на пятой точке вируса. Потом защелкала клавиатура расположившегося у него на коленях ноутбука. Вся команда терпеливо ждала, когда он закончит. Порядок, теперь можно двигаться дальше. На штурм хутора отправились большой компанией. Конечно, в их планы входило разобраться с его обитателями по-тихому, но если что-то пойдет не так, нужно быть готовым и к тому, чтобы взять его силой. А потому не помешает эту самую силу иметь. На этот раз шаман разделил команду на двойки. Сам он действовал с волком, они выступали в роли основной штурмовой команды, и на них же была охрана. Далее шли пары «Док Ворот», «Настя Руль», «Ерохин Вирус». Безопасник и программист, ясное дело, являлись резервом последней очереди, до которой лучше не доводить. Саня – откровенный трус, и надежды на него никакой. Вон и сейчас его колотит так, что едва не стучит зубами. Обильно потеет, и голосок дрожит. Ерохин – этот боец, без вопросов. Вот только его голову нужно тщательно беречь. Если в нее прилетит, то вся затея с переворотом может пойти прахом. Игорь попытался было втемяшить это в его упрямую башку, но тот лишь отмахнулся, мол, если что, его помощник Хлебников имеет все выходы. За последующие метров 200 ни одного смертельно опасного сюрприза не обнаружили. А вот камер снятых целых 3. На каждом изломе хода. Тот был устроен зигзагами, чтобы гасить ударную волну. А то вот так придется уходить по-горячему, с висящим на спине противником, и самих же и приложит. Ага, а вот и очередной луч. Только на этот раз на уровне груди. Такое не перешагнешь. Под ним нужно подползать. Шаман, и не думая расслабляться, осторожно приблизился, внимательно глядя как под ноги, так и перед собой. Есть. Контролеры устроили заряд с двойным действием. Одно от луча, другое от растяжки. Еще и проволоку использовали, изгвазданную в грязи. Такая не блеснет, полностью сливаясь с землей. Да и тянется всего лишь в сантиметре от нее, местами даже касаясь. Рассчитано на то, что человек будет ползти. Игорь снял рюкзак и пополз. Только не так быстро, на полусогнутых руках и носочках, чтобы не коснуться струны. При этом вглядывался со всем вниманием о том, мало ли, вдруг еще какой сюрприз обнаружится. Кстати, об этой ловушке ни один из пленников не сказал. Умысел или незнание, неважно. Главное, что команда могла влипнуть. Серьезно так. Ага. Не зря осторожничал и не стал перерезать струну. За сваей привычно обнаружилась граната и солидный заряд тротила. Однако струна тянулась не к кольцу, а изгибаясь на гвозде без шляпки, уходила вверх. Дальше висел груз. Перережь, Игорь, струну, и груз упал бы, выдернув чеку. Задень ее, и она соскочила бы с гвоздя с тем же результатом. Перебравшись через сюрприз, убрал груз, затем перерезал струну. Вот теперь порядок. Можно продолжать двигаться, только не дальше пары метров. Нужно обождать волка с баллоном и пеплом. Вдруг что еще чудесатое впереди ждет. Ну и сказать остальным, чтобы от греха подальше сняли рюкзаки. Вот и волк проверил содержимое банки, в который раз наполнил ее пеплом из мешочка, благо уж с чем, а с этим продуктом при тотальном отоплении печами вообще никаких проблем. Порядок. В очередной раз пшикнул воздух, выметая белесое облачко, сквозь которое тут же ударили лучи фонариков. Ничего подозрительного. Можно пройти очередные 3 метра, внимательно всматриваясь себе под ноги. Вот интересно, как эти индюки собирались устраивать здесь экстренную эвакуацию? Ну ладно, мужики. Допустим, они ориентируются по каким-то приметам. А как обстоит с бабами и детьми? Ведь не может же быть, чтобы им на них было попросту плевать. Завели-то они их не от скуки, а потому, что прекрасно осознавали, что пути обратно у них нет. Иными словами, они просто жили. И потом, поддавшись на шантаж из-за одних детей, не любить других, такую же кровиночку? Бред. Такого быть не может. Скорее всего, они все же полагали, что этот ход им точно не понадобится по прямому назначению. Хотя и пользовали его. А отчего, собственно говоря, нет. Выводит он во враг, причем сразу в ручей с каменистым дном. Вот так запросто вход не обнаружишь. Мог вполне пригодиться для скрытного выдвижения. Причин для этого у них более чем достаточно. «Похоже, пришли», – на выдохе произнес Игорь. «Судя по всему, так и есть», – согласился волк, изучая деревянные ступени, упирающиеся в дверь на высоте пары метров. «Ну что тут у вас?» – приблизился Ерохин. «А, порядок. За этой дверью подвал». «Вообще-то ничего нового. Эта информация была им известна от пленников. Но вот насколько их слова правдивы – вопрос». Игорь вовсе не собирался забывать о двойной ловушке лазера и растяжки. Эдак грохнет в подземном ходе, народ на хуторе всполошится и вызовет подмогу. Как гласит одно старое и мудрое высказывание, самая лучшая ложь – это та, что на 90% является правдой. В общем, оснований целиком доверяться полученным сведениям никаких. «Вирус, что скажешь?» – окликнул программист Ерохин. «За дверью камер нет, если только они их не заменили на проводные», – сообщил Саня. «Шаман, а что тут думать? Трясти нужно», – пожал плечами Игорь. «Работай, тут твоя епархия». «Епархия – это, безусловно, хорошо, вот только времени, считай, не осталось. Уже 5 утра, максимум час, и начнут просыпаться первые обитатели хутора. Коров они все же держат, а худоба дисциплинирует похлеще армии. Ей ведь плевать, устал ты или нет, рассвело или солнышко встанет только через 3 часа. Пришло время, будь добр подоить». Игорь поднялся по лестнице, добротный, надо сказать. Ни одна ступенька не скрипнула. Впрочем, в их ситуации это не важно. Если в подвале их кто-то поджидает, то в любом случае они себя выдадут. Иначе и быть не может. Поди минуй толстую дверь без шума, да еще при том, что заперта она не на замок, а на поперечный брус. Тут никакая отмычка не поможет. Простенько так и надежно. Дверь набрана из массивных плах. Плохо, но зато они не дубовые. Нет, тут и такое прочное дерево не особо поможет. Просто провозиться придется чуть дольше. А сосна, она куда мягче. «Так, давай дрель. Иду». Скидывая со спины рюкзак, тут же отозвался тот. Дрель самая обычная, ручная. С электричеством в Невьянске как-то не задалось. С резиной тоже определенные проблемы, поэтому и пневматика не в ходу. Даже в частных мастерских пользуют механический привод от паровой машины. Электричество только на казенных заводах. Прикинули, где лучше сверлить, и коронка вгрызлась в доску. Да. Не электродрель. Дело продвигалось не так быстро, как хотелось бы. Но коронка постепенно углублялась, пока не ушла на всю длину. Маловато будет. Шаман вооружился стамеской, давая возможность взмокшему доку перевести дух. Налег на нее всей тяжестью, откалывая куски взрезанного круга. Раз, другой, третий. Наконец можно продолжить работу дрелью. Правда, на этот раз все закончилось довольно скоро. Настал черед вируса. Он приблизился к шаману и передал ему шомпол, на конце которого были закреплены мини-камера и светодиод. Без лишних вопросов тот сунул его в получившееся отверстие. Освещение от диода так себе, но им много и не надо. На мониторе ноутбука можно было рассмотреть тот самый поперечный брус. Как и показывали пленники, чтобы разблокировать дверь, его нужно попросту поднять. «Настя, твой выход», – сообщил Игорь. Девушка первым делом заглянула в монитор, молча кивнула, скинула куртку и начала закатывать рука в горке. Шаман вынул шомпол, а вместо него в отверстие юркнула миниатюрная ручка Поповой. Не сказать, что без труда, но ей все же удалось просунуть туда и локоть. А вскоре с той стороны раздался глухой стук упавшего бруса. Толкнули дверь. Порядок. Она только слегка приоткрылась, но это объяснялось вовсе не запорами, а сложенными возле нее корзинами с овощами. Пришлось помучиться, толкая дверь и отодвигая препятствия, а потом опять запускать в довольно узкую щель Настю, чтобы она там все растащила. Но времени это все же заняло немного. Подвал был не заперт, что не могло не радовать. И так они очутились внутри. Можно сказать, дело сделано. Хутор теперь их, тут без вариантов. Пусть контролёров и не в дровах нашли, им попросту не выстоять. Иное дело, что боя и жертв как раз хотелось избежать. Рюкзаки полетели на пол, на боках дока, руля и Ерохина повисли баллоны с сонным газом. Куда идти и где пускать газ, им известно доподлинно. Уж что-что, а расположение зданий и жилых помещений хутора Ерохин знал не из уст пленников. Ошибки быть не может. Автоматы заняли место за спиной, в руках свободных от баллонов бойцов появились пистолеты. Конечно, до звуковых патронов к Гюрзе кот наплакал. Но это явно не тот случай, когда следует экономить. Опять же, было бы оружие, а уж боеприпас к нему они изготовят. Потом, когда наконец разберутся с кукловодами и их приспешниками в лице князя Истомина и ряда лиц в руководстве княжества. Шаман переглянулся с волком и, надвинув на глаза ПНВ, скользнул за дверь. Лестница. И на этот раз не столь уж бесшумная. На паре ступенек послышался зубодробительный скрип. Зараза такая! Даже пот прошиб. Радует хотя бы то, что волк приметил, на какие ступени наступать не стоит. Игорь толкнул рукой люк, и тот сразу же поддался. Не такой уж легкий, все же доска пятидесятка, никак не меньше, но не заперто, это уж точно. Поднимаясь по ступеням, аккуратно прислонил крышку к стене. Ага. Как и ожидалось, они оказались на кухне. Она здесь общая, как и столовая. Живут контролеры общиной, как принято у аборигенов. На больших хуторах землян все же предпочитают раздельное питание. Оно и понятно, не привыкли земляне к общему. А вот здесь собрались в основном военные, которых подобным ничуть не удивить, и уж тем более не смутить. Жены же у них из аборигенок, а потому привычные к общинному быту. Держа на изготовку валы, шаман и волк приблизились к двум большим окнам, выходящим на галерею. Остальные замерли у выхода, ожидая сигнала. Помещения хутора соединены между собой по внутреннему периметру крытой галереей или верандой. Благодаря этому в непогоду можно перемещаться, не выскакивая под дождь или снегопад. Летом есть возможность посидеть, укрывшись от солнечных лучей. Правда, галерея открыта всем ветрам и не спасет от косого дождя. Но если мудрить со стеклением, то нужно что-то думать и с отоплением, иначе окна попросту заиндевеют и в них ничего не рассмотришь. Пройти по этой своеобразной веранде при наличии снаружи здоровых и чутких псов непросто. Члены команды, разумеется, обработали себя репеллентом, рецепт которого подсказал один охотник. Но стопроцентной гарантии он все же не дает. Вот так сунешься, нашумишь, а псины возбудятся и поднимут лай. Ну или бросятся в атаку. Никто и не думал их держать на цепи в ночное время. Все. Тогда только силовой вариант. А это всегда больно. Хорошо все же, что им достались столь знатные трофеи. Динамо-фонарики контролеров на деле оказались не столь уж просты. Другой вопрос, что Игорь и его товарищи не могли себе позволить излишне ими светить, да и разобрались не сразу. Так вот, эти фонарики имели три режима. Первый, собственно, фонарик. Второй – ультразвуковой отпугиватель. Третий – совмещенный. Очень полезная штука, учитывая особенности местной фауны. Игорь даже не брался предположить, за сколько такое удастся загнать тем же сталкерам или мародерам. А там ведь еще и регулятор есть, с помощью которого можно настроить частоту ультразвука на медведя или леопарда. Всего им перепало два десятка таких фонарей. Целое состояние, елки. Впрочем, Бородин и не подумает расставаться хотя бы с одним из этих девайсов. Пригодится. Это не прибор для пристрелки, от которого он избавился без особых сожалений. и даже не пневматический атаман, который у него отмели в первые дни пребывания в этом мире. За спиной вновь послышался скрип и тихий шепот бронящегося Ерохина. Остальная команда поднималась вслед за ними. Ну и правильно, нечего сидеть в подвале. Тут наверху дел более чем достаточно. Вот пускай и готовятся, а шаман и волк пока расчистят им дорожку. Бородин проверил переключатель, чтобы тот был установлен только на ультразвук, тихонько открыл дверь столовой и скользнул во двор, держа на изготовку не автомат, а отпугиватель. Собак не видно, но это не повод расслабляться. Нажал на кнопку, поведя прибором вокруг. Рядом волк обрабатывает двор с другого конца. Ага. А вот и песики полезли из уголков и будок, где спокойно себе лежали. Тихонько так поскуливая, здоровенные псины заметались по двору и сбились в кучу в дальнем углу, куда их и загоняли. Чем дальше, тем меньше давящие на уши децибелы. Вот и выбрали собачки наиболее удаленную точку. 5. Вот же сволочи, и тут соврали. Сказали, что собачек 4. Шаман выпустил повисший на темляке отпугиватель и перевел вал из-за спины в боевое положение. Волк держит псин в страхе, периодически отжимая кнопку, и не особо сильно давит, и лаять собачки не спешат, пребывая в недоумении. Долго ли это продлится, бог весть, а потому лучше не затягивать. Хлопки зазвучали один за другим. На улице подвывает ветер и слегка метет метель. Выстрелы растворяются в этом звуковом фоне, и это хорошо. 5 псов, 5 выстрелов в их большие бошки. Опасно, конечно. Пройди хотя бы одна пуля вскользь, и двор огласился бы болезненным визгом. Собаки в принципе не умеют получать ранения тихо. Если только не насмерть. Потому и бил в головы. Расстояние 20 метров этому вполне способствовало. Хотя никогда нельзя быть уверенным до конца. Но в этот раз все прошло бесшумно. Едва разобрались с собаками, как шаман тут же подал сигнал остальным. Те, в свою очередь, тенями скользнули на веранду, растекаясь по ней в заранее намеченных направлениях. Вот и ему с волком пора заняться чем-то более серьезным. Вон окошко, в котором горит свет. Именно там располагается операторская. И там же находятся 2 дежурных, охраняющих покой остальных обитателей хутора. Ошибочка. Нельзя так-то уж сильно рассчитывать на технические средства. Никакая самая совершенная электроника не сможет заменить человека. Всего лишь 1 часовой снаружи в разы усложнил бы нападающим жизнь. Но его не было. И то, что оба дежурных не спят, ничего не значит. Хотя бы потому, что они не в состоянии наблюдать происходящее во дворе. А тут проблемы нарастают снежным комом. Пока остальные подпускали в жилые комнаты сонный газ, шаман и волк направились прямиком к операторской. Кому еще этим заниматься, как не имеющим наилучшую подготовку? Настя с пистолетом обращалась куда более умело, но тут все же лучше обойтись без оружия, а потому может дойти и до рукопашной. «Черный шаману», – тихо вызвал Игорь, затаившись у двери охранников. «Здесь черный», – тут же откликнулся парень. Выбросить Дмитрия с концами никак не получалось. Пусть и слабоуправляемый, но все же ценный специалист. Поэтому его попросту прикрепили к группе Бурова, который присматривал за ним с отеческой строгостью. Ну и, соответственно, Чернов был там, где и вся группа егерей. В лесу морозил конечности. Но, судя по оперативности, все же чувствовал себя нормально. «Глуши», – коротко бросил Игорь. Послышался столь же лаконичный ответ. «Все. Теперь контролеры не сумеют воспользоваться радио. Хутор и окрестности накрыло куполом сплошных радиопомех. А раз так, то и сигнал тревоги им не передать. А онлайн-трансляции у них нет. Это уже выяснено доподлинно, как и направление, по которому в определенные часы передаются пакеты информации». Волк рванул дверь, и та с легкостью распахнулась. За ней небольшой тамбурок и следующая дверь. Двойные двери – нормальная практика для тех, кто серьезно относится к сбережению тепла. «Что за хрень?» – донеслось из помещения. Но вслушиваться Игорь не стал. Просто пнул створку ногой и ворвался в небольшую комнату, сжимая в руках гюрзу с накрученным глушителем. Руки, руки, чтоб я видел! Вот так. Спокойно, парни, не трепыхайтесь, и никто не пострадает. Шаман? Вот же неугомонный. Видишь, Леха, кого к нам занесло? Хмыкнул один из охранников, подняв раскрытые ладони перед собой на уровень груди. «Да уж не слепой!» – недовольно цыкнув, отозвался второй, повторяя движение напарника. Оба ведут себя вполне пристойно, за револьверы в кобурах не хватаются, старательно демонстрируют поднятые вверх пустые руки. Или Игорь чего-то не понимает, или парник ремень. «Ты только с дуру-то не пальни!» – посоветовал первый. «Не дергайся, Серый, он и не пальнет. Правильно, шаман?» «Догадливый. Волк, в наручники их. Делаю», убирая гюрзу и проходя вперед, чтобы не перекрывать сектор стрельбы, тут же отозвался парень. «Собачек порешили?» – протягивая руки, поинтересовался Сергей. «Были бы на цепи, не тронули бы», – легонько пожав одним плечом, ответил Игорь. «Жаль, хорошие были песики. Придется опять гоняться за стаей и отжимать щенков. Но это уже только по весне», – тяжко вздохнул Сергей. «А с остальными что?» – спросил Алексей. «Трое, что в город отправились, сидят под замком. Остальные, я так думаю, уже видят седьмой сон». «Газ? Он же вроде безвредный», – заметил Игорь. «Безвредный», – согласился Алексей. «Но у нас три бабы на сносях. Рисковать не хотелось бы». «Нам тоже риск ни к чему», – усмехнулся Игорь. «Ну что тут у вас?» – ворвался в комнату Ерохин. К этому моменту волк уже закончил трещать с наручниками. Руки пленников он оставил спереди. «Поди разбери, что они там делают за спиной, а так все на виду. И особо рыпнуться не получится, потому как руки пленников переплетены меж собой». Еще одни браслеты легли на лодыжки контролеров, на левую и правую ногу соответственно, чтобы уже с гарантией ничего не выкинули. «А у вас?» – вопросом на вопрос ответил Бородин. «Порядок. Газ пустили, подействует быстро, а там через пяток минут и проветрим». Отвечая, безопасник суматошно осматривал комнату, при этом на его лице стремительно проступало довольство. На столе стоял вожделенный ноутбук, причем в рабочем состоянии, и, как показывала небольшая практика, он должен быть не один. Как бы ни обернулось дело, они в любом случае останутся в барыше. Переоценить такую добычу в этом мире весьма сложно. Рядом расположилась радиостанция. К ней к компьютеру из стены тянутся два провода с нужными разъемами. Запакованная информация загружается на жесткий диск, а потом переправляется выше по инстанции. Получается рабочая пара. Вот только сейчас она бесполезна. И на мониторе высветился сигнал, предупреждающий об отсутствии связи. Как-то все очень уж простенько. Должна быть операторская или серверная, или бог весть, как это у них называется. Но не может этот ноутбук взвалить на себя все функции. Не по силам ему это. Он, скорее всего, задействован непосредственно для охраны периметра. Да, именно так и должно быть. Ладно. Никуда от них этот клятый сервер не денется. Здесь он. Больше и быть-то негде. «Подземным ходом прошли», – вновь подал голос Алексей. «Им, родимым», – подтвердил Ерохин. «Ну что, добром скажете, где находится основное оборудование? Или применять меры воздействия?» «Не надо. Я щекотку не переношу», – поведал Сергей. «Вон крышка в подпол. Поднимай и вперед». «Сюрпризов нет», – уточнил Игорь. «А то ваши дружки нам кое о чем позабыли сообщить. Мы едва в том подземном ходе не остались. Так что у меня теперь аллергия на ваши хитрости. Учудите, я вам для начала коленные чашечки прострелю». «Больше сюрпризов нет», – покачал головой Сергей. «Ну, гляди у меня». С улицы послышалась какая-то возня, впрочем, почему какая-то, очень даже известная. Док и Ворот открывали ворота, чтобы подать сигнал и пустить вовнутрь егерей. Ну и артиллеристов заодно. Намерзся народ. Двое суток безвылазно на морозе, не шутка. Ерохин подошел к крышке подпола и, ухватившись за кольцо, откинул ее к стене. И хотя сидели оба охранника при свете карбидной лампы, провал подпола тут же осветился ярким электрическим светом. Великое дело, диоды. и энергии потребляют немного, и освещают любо-дорого. «Вирус, полезай вниз, разбирайся. Да гляди, не угоди в какую ловушку», – кивая в сторону уходящей вниз крутой лестницы, приказал безопасник. «Да не киксуй, айтишник. Я имел в виду ваши электронные ловушки. Не идиоты же они минировать здесь», – пихая парня, подбодрил лейтенант. «Слышь, Ерохин, там из гаража есть ход еще в один подвал. Склад специального снаряжения и арсенал. Антидот бы взять и дать нашим. Можете всех связать, чего их под этой дрянью держать», – заговорил Сергей. «Она же безвредная», – вновь повторил Игорь. «Безвредного в этой жизни в принципе ничего не бывает. А у нас три бабы на сносях. От греха, так сказать, подальше. Опять же, еще полчасика и худоба начнет голосить. Вы доить будете». «Ну чего глядите? Я так понимаю, сейчас сюда набежит целая толпа ваших. Так чего вам бояться-то?» «Хм, а ведь ты не сомневаешься, что мы вас не грохнем», – задумчивым тоном произнес Бородин. «Ну ладно, сейчас, допустим, вы нам нужны. Но откуда уверенность, что так оно будет и дальше?» «Чего молчишь, Серега?» «Жизнь – штука сложная и многогранная. Вон, мы думали, что держим все под контролем, что команда шамана сопит себе мирно в своих кроватках. А ведь на особом контроле держали. А вы взяли и вынырнули, как чертик из коробочки. А кукловоды куда занимательнее вас, и далеко не дураки. Вы даже не представляете, насколько. Да я вообще не удивлюсь, если они и сейчас снимают свое шоу». «Ага, расскажи мне сказки». «Они не промах, но и не всесильны. Мы качественно глушим все сигналы, так что без вариантов», – возразил Ерохин. «Как скажешь», – легко соглашаясь, кивнул Сергей и напомнил. «Антидот, лейтенант». «Шаман», – глядя на Бородина, коротко бросил Ерохин. «Где именно искать этот антидот?» – спросил тот у пленников. «В гараже, левый дальний угол. Такая же крышка, только с замком. Ключ в ящике стола. Как откроешь, свет зажжется автоматически. Пройдешь в дальнее помещение. Там стеллажи со знакомыми тебе баллонами. Справа увидишь зеленые со шлангом и маской. Все просто. Нажимаешь на кнопку. Там редуктор. Струя газа не больше и не меньше. Приставляешь маску к лицу. Секунд 10-15 и порядок». «Который из них?» – распуская веером извлеченную из ящика связку ключей, уточнил Игорь. «Третий справа». «От кого хоронитесь-то?» «От детей. У них шило в одном месте». «Резонно», – согласился Бородин, направляясь на выход. Когда шаман с волком пересекали двор, то заметили сквозь открытые ворота, как к хутору, по подъездной дороге приближается группа егерей. Первая, надо сказать. Вскоре и орудия с прислугой появятся, а там и вторая группа местного спецназа. Все же подходить тут рекомендуется только по дороге. Любой другой маршрут чреват неприятностями. Серьезное отношение к вопросу безопасности в этих краях – обычное дело. А у этих ребят так и подавно. Кстати, по традиции, в надвратной башне расположился гатлинг. С ПК или, скажем, с Дегтяревым не сравнится, но достаточно убойный аргумент, и можно держать совершенно открыто. А конспираторы тут еще те, коль скоро столько лет пудрят народу мозги. Открыли створку ворот гаража. Не заперто, кстати. Значит, деткам сюда доступ не ограничен. Подсветили фонариками. Хм, в сравнении с группой на пустоши скромненько так. Есть средних размеров трактор с навесным оборудованием, рядом грузовичок, грузоподъемностью тонны на полторы-две, не больше. В кабине место для двух человек. Привод задний, ничего особенного. Игорь встречал такие агрегаты. Аборигенская техника, доставленная мародерами и реанимированная в невьянских мастерских. По виду все та же уменьшенная копия паровоза, как и трактор бригады Квакина, разве что еще меньше. Сомнительно, чтобы эти машины утянули тот груз, который тащит транспорт мародеров. Но у них и задачи несколько иные. Хотя и КПД повыше будет, благодаря стараниям невьянских мастеров. Грузовичок с грузом разгоняется до 30 километров. Это показатель. Следующим в ряду стоит прицепной комбайн. Уже чисто невьянский продукт. У аборигенов только косилки, собирающие снопы, которые потом нужно отдельно обмолачивать. Здесь же все в комплексе. Но тоже так себе агрегат. Захват пара метров, не больше. Бункер под зерно объемом около куба. Конечно, с десятком косарей и таким же числом баб не стоит даже и сравнивать. Но все же как-то не впечатляет. Землянам было с чем сравнивать. И все такое ухоженное, краска не блестит, но все отмыто на совесть. Эка, ребятки втянулись в этот мир, даже землю пахали, причем без дураков. Игорь видел окрестные поля, пара сотен гектар, никак не меньше. Поди заподозри таких. С другой стороны, они тут навсегда, и дети их вовсе не бутафорские, и до старости дожить все шансы имеются. А что такое молодость, как не средство, чтобы обеспечить себе старость? Вживались мужики в свой новый дом. Что тут еще скажешь? Ага, а вот и обещанная крышка в подвал. Притулилась в уголке, чтобы никому не мозолить глаза. И замок на месте. Слабенький, только от детей и годится. Размеры впечатляют, но внутри проще некуда. Отомкнул и откинул крышку. Как и было обещано, тут же загорелся свет, ярко осветив ступени. Очень знакомо. Сделано по одной схеме. Интересно, а как они пристроили солнечные панели, что они незаметны со стороны? Они ведь должны быть на крыше. Спустившись вниз, Игорь даже присвистнул, впечатлившись увиденным. И было отчего. Первое, что обнаружилось справа от лестницы, это открытая пирамида с десятком АКМС с подствольниками. По 3 РПК, ПК и СВД, 4 вала и пистолеты. В самом конце пристроился уже знакомый легкий пехотный гранатомет, как и в прошлый раз, всего один. В нижней части пирамиды, под каждым стволом, по алюминиевому чемоданчику. Наверняка в них находится обвес. Выше – отдел с магазинами и коробками под ленты. Справа штабеля ящиков с боеприпасами. Не сказать, что целый арсенал, но гораздо больше, чем имелось на прошлой базе. Эти ребятки врастали здесь не один год. Далее за дверью обнаружился натуральный склад вещевого имущества. Хм. А еще беспилотник с отсоединенными крыльями. Но видно, что на сборку и запуск потребуется совсем немного времени. Есть и топливо. В ряд выстроился десяток 20-литровых канистр. Хм, всего-то. С другой стороны, сомнительно, чтобы у них были проблемы со снабжением. И, наконец, третье помещение. Тут также склад, но уже со специфическим оборудованием. Например, таким как баллоны с сонным газом. Черт, сколько же их. Да и другого оборудования хватает. Камеры, солнечные панели, тактические очки, ретрансляторы. Много всего. Интересно, это чисто для обеспечения группы контролеров? Или и князюшку с подручными тоже снабжают отсюда? Ага, а вон и баллоны с антидотом. Их, кстати, не так уж много. Впрочем, а чего ожидать-то? Главное ведь усыпить людей, а не разбудить. Антидот скорее на всякий пожарный. Игорь не стал особо рассуждать по этому поводу. Взял верхний. Стрелка на манометре в крайнем правом положении в зеленом секторе. Значит, полный. Извлек из полиэтиленовой упаковки маску и нажал на кнопку на редукторе. Послышалось легкое шипение, и до ноздрей донесся запах свежескошенной травы. Порядок, работает. «Что, Волк, хочется провести детальную инвентаризацию?» Глянув на ошарашенного Антона, ухмыльнулся Игорь. «Да охренеть! А как трофеи-то делить будем? Я понимаю, что нам все это будет очень жирно, но я бы хотя бы по одному запасному стволу взял. А огнемет так и вовсе без вопросов надо забирать». «И боеприпасы? Они себе еще накрутят и...» «Волк, Волк, остановись, дружище! Не то тебя твоя жаба задушит. Давай решать проблемы по мере их поступления». «Я это... в общем...» – стушевался парень. «Порядок, Антон. Не переживай, нас не обделят. Пошли будить спящих красавиц, а то сейчас и впрямь коровы начнут концерт по заявкам. Малоприятное, я тебе скажу, зрелище». И вообще, главное, не то, кому все это достанется, а что именно думает предпринять дальше Ерохин. Если здесь нет сведений относительно портала, то мы рискуем оказаться в серьезной такой заднице. Да. Не хотелось бы. Передав Насте баллоны и поручив разобраться с женщинами и детьми, Игорь направился в сторожку или операторскую. Поди разбери, как лучше назвать это помещение. Ерохин уже спустился вниз, а значит, вирус не обнаружил ничего подозрительного. Ну и шаман решил присоединиться к ним. «Что тут у вас, Андрей?» «Порядок. В принципе, я и не думал, что тут будут сюрпризы на случай захвата. Но подстраховаться все же следовало». «И?» «Суди сам. 3 ноутбука, стационарный компьютер, довольно серьезный сервер, имеются диски с программным обеспечением. Ну и на закуску мощная радиостанция. У тебя?» «Трактор, комбайн, автомобиль. Целый арсенал, сколько-то в вещевке, беспилотник с топливом и куча различного следящего оборудования. Ретрансляторы, радиостанции, как метровые, так и коротковолновые. Словом, богато. Но все это ерунда. Лучше скажи, есть сведения о базе с порталом?» «Пока вирус ничего не обнаружил. И подозреваю, что ничего не найдет. Скорее всего, контролеры понятия не имеют, как далеко располагается база. Только направление на северо-восток. Но с каждым километром ширина охватываемой полосы будет увеличиваться. Имея только эти сведения, результат быстро не получить. Но время работает против нас. Правильно. Поэтому уже утром на очередном сеансе связи мы сообщим, что здесь ЧП и нужна срочная медицинская помощь. Должен же у них быть транспорт на случай эвакуации. Бросать же своих работников на произвол судьбы – плохая политика. Да, их крепко держат за причинное место, но ведь мало не предать. Нужно, чтобы еще и работа выполнялась качественно. И как ты собираешься такое провернуть? Контролеры на это не пойдут, хоть их на куски режь. Не пойдут, легко согласился лейтенант. Слушай, а я тебе говорил, что иногда выступаю в клубе? Нет, а при чем тут это? Изумленно вздернул брови Игорь. Лучше бы поинтересовался, чем я занимаюсь на сцене. Я пародист. 4 часа до связи у меня еще есть. Записи голоса старшего в наличии. Видеосвязь они не практикуют. Так что поработаю над голосом и проведу переговоры на высшем уровне. Вирус продолжит работу с передачей пакетов данных. И уже к вечеру у нас будет транспорт. Победным тоном заключил Ерохин. Хорошая задумка. Но транспорта не будет, как и одураченных кукловодов. Вдруг ожила радиостанция. Присутствовавшие здесь Бородин, Ерохин и Толмачев невольно переглянулись. Бородин включил рацию, и из нее ожидаемо послышался шорох помех. Попытался вызвать Черного, ничего. И кто объяснит, что это значит? Что, шаман, не получается? Вновь раздался голос незнакомца. И не получится. Вы же сами глушите радиопередачу. «А как же тогда вы, не видя причин для грубости?» – спросил Ерохин. «Все просто. Как только нам стало известно о том, что вы получили возможность глушить радиосигналы, мы решили подстраховаться на этот случай и устроить связь по лазерному лучу. Ретранслятор находится в нескольких километрах от хутора, и уже оттуда идет радиопередача. Включается эта схема автоматически при появлении заглушающих помех». «Ну, Серега», – в сердцах выдал Игорь, подразумевая одного из пленников. «Спокойно. Он говорил, что больше никаких сюрпризов нет. А на тот момент резервная схема уже работала», – остудил его Ерохин. «Итак, господа, вынужден вас разочаровать. Ваш бросок к порталу имел смысл только в случае внезапной атаки. Сейчас таковая будет бесполезна. База находится в 1000 километров от вас, и без надлежащего транспорта, даже при наличии доподлинной информации о местоположении портала, вам придется добираться до него несколько дней. И это при удачном стечении обстоятельств. А так, дорога выльется минимум в пару недель. Никак не тянет на внезапность. Впрочем, даже окажись вы здесь, в сию минуту, это ничего не изменило бы. Да вы и сами понимаете, как и то, что ваши близкие находятся у нас под колпаком». «А к чему эти переговоры? Ваших зрителей не интересует сцена атаки портала и море крови при этом?» – злорадно спросил Игорь у невидимого собеседника. «Наш зритель достаточно. достаточно пресыщен. И на такую дешевую халтуру с предсказуемым результатом не падок. Последние ставки, делавшиеся на нашем тотализаторе, относились к тому, удастся ли вам захватить базу контролеров или нет. Будет ли при этом пролита кровь или обойдется без жертв. И все в подобном духе. Но к дальнейшему развитию событий ни у кого не возникло интереса. Тем более, что портал имеет искусственное происхождение, и основное оборудование находится с другой стороны. Для нас это всего лишь вопрос смены места базирования. «Что-то мне подсказывает, что портал все же имеет природное происхождение», – не унимался Игорь. «Вынужден вас разочаровать, но даже если вы и правы, это не имеет значения. Запечатать его со своей стороны у вас нет возможности. Вы даже не сможете приблизиться к базе, мы вас уничтожим с воздуха. И это при том, что вам придется рискнуть заложниками. Словом, пустопорожний разговор. Не разочаровывайте нас, шаман». «И что, военный переворот в Невьянске зрителям также не интересен?» — продолжал спрашивать шаман. «Не настолько, чтобы с лихвой покрыть наши убытки, которые неизменно последовали бы, случись это», — возразил голос. «В Невьянске сейчас действует налаженная система сбора и передачи данных. Шоу набрало обороты. Переворот уничтожит ее, и придется все начинать сначала. Ничего невозможного, но это требует времени. А время – деньги. Вот и все». «А если бы выгода перевесила?» – скрижетнул зубами Игорь. «Если бы было так, то и разговор был бы другим. И, кстати, понимая, что ваши близкие в наших руках, вы бы устроили переворот, даже зная о реальном положении дел». «Урод! Ты не устал еще шантажировать нас?» – сорвался Бородин. «Это всего лишь моя работа. И не надо опускаться до оскорблений. Они не способны задеть меня и уж тем более навредить. Поберегите нервы. Итак, расклад таков, что нам дешевле и проще выпустить вас из Невьянска на все четыре стороны. Можете забрать все трофеи, доставшиеся вам на хуторе. Кроме сервера, стационарных компьютера и радиостанции. Любая попытка хоть как-то на них воздействовать приведет к их уничтожению и разрыву всех договоренностей». «Мы пока еще ни о чем не договаривались», — решил вставить свои 5 копеек Ерохин. «Ну так давайте договоримся», — равнодушным тоном предложил неизвестный. «Все просто. Вы молчите о том, что вам стало известно. Забирайте с собой всех, кто в той или иной мере имеет отношение к вашей авантюре. Князь предоставит вам возможность выкупить любую технику, кроме военной. Ну и какие-никакие станки. Ваши счета в банках действительно 3 суток. За это время вы должны либо все потратить, либо обналичить. С этим никаких трудностей не возникнет. Вам никто не станет препятствовать. Вас никто не будет преследовать. Скажем, в течение недели после отбытия. Но дальше сами решайте, как вам налаживать взаимоотношения с князем и нужны ли они вам. Мы в это вмешиваться не станем. У вас будет 4 ноутбука, диски с программным обеспечением, целая гора, пусть и однотипной, но радиоэлектроники. Вы сможете успешно противодействовать нашим проискам, будь таковые возникнут». «А они возникнут?» — не удержался от сарказма Игорь. «Нет, с нас более чем достаточно Невьянского княжества, княжеств аборигенов и 2 островов. К чему пытаться объять необъятное? Живите, как вам заблагорассудится, только нам не мешайте». «Из чего вы такие добренькие?» — усомнился Ерохин. «С того, что, как я и говорил, бодание с кучкой бунтарей приведет к значительным финансовым потерям и усложнению дальнейшей работы. А нам это невыгодно». «Значит, вы продолжите похищать людей и поощрять такую мерзость, как Болотин?» «Игорь Юрьевич, вы не можете повлиять на это. Если только вам не плевать на ваших бывших жен и детей. Они остались там, на земле. Ваш же дом отныне здесь. Примите это как данность и идите дальше. Все, беседа окончена». «Ну и что ты думаешь по этому поводу?» – поинтересовался Ерохин, когда связь с кукловодом оборвалась. «А за нас уже подумали, Андрюха. Подумали и все решили. Скажут, мне сейчас голым отправиться в селение горцев и обматерить их вождя, и я это сделаю. Причем прекрасно осознавая, что легкой моя смерть не будет. Потому что альтернатива этому – мои близкие. И в том, что эти ублюдки воплотят свою угрозу, да еще и предоставят мне возможность полюбоваться картиной их убийства, я не сомневаюсь. «Кто тут сомневается?» – вздохнул Ерохин. «Выходит, подвел я людей». «Они знали, чем рискуют», – пожал плечами шаман. «Значит, уходим», – подытожил лейтенант, принимая свое поражение. «Кстати, кто там из окружения князя был на нашей стороне?» «Кривошеев». «Если не ошибаюсь, он кто-то вроде председателя правительства?» «Ну или первый зам князя», – подтвердил Ерохин. «А такое возможно?» «Еще как возможно. Вот без Котова и Стомину было не обойтись. А Кривошеин просто делал свою работу». «Черт, я даже не представляю, сколько нам потребуется техники, чтобы вывести всех и вся». «Ну, этот вроде обещал, что Истомин предоставит все потребное. Сомневаюсь, что князь встанет им в пику». «Не встанет. Но и бесплатно ничего не выделит. А среди нас миллионеров как-то не наблюдается». «Будешь смеяться, но ты чуть ли не самый состоятельный». «Шутишь?» «Нет. Кривошеин – честный трудяга, хотя и на земле был чиновником». «А такие есть?» «Даже не сомневайся». «Ну, в любом случае, я не собираюсь продавать князю ни одной вшивой мини-камеры». «Я это тоже не приветствую. Но ты ведь понимаешь, что он и не станет ничего выкупать. Вообще ничего. Ни единой железки». «Ладно, чего попы морщить. Пора заняться сбором трофеев, а там и...» «Погоди, а сколько осталось до Нового года?» «Этот ублюдок выпроваживает нас 1 января», – хмыкнул Игорь. «Вот же говнюк, даже отметить по-людски не даст». «Так это же не люди, а твари. Жаль, не получилось дотянуться до них». «Это да, жаль». Ерохин многозначительно посмотрел на Игоря. Тот только хмыкнул, мол, согласен. Это сугубо пока. Цыплят по осени считают, а у них на дворе самый разгар зимы. Ничего еще не закончилось. Это не поражение, а всего лишь тактическое отступление. Глупо было рассчитывать на то, что с этими сволочами удастся разобраться с наскока. Нет, эти ребята требуют куда более вдумчивого подхода. И для начала стоит позаботиться о серьезной материально-технической базе и людских ресурсах. Конец? Как пелось в одной известной песне, конец – это чье-то начало.